Как любовь влияет на развитие? Насколько любовь благотворно влияет на совершенствование человека, хорошо известно всем. Влюбленный человек все равно, что окрыленная птица. Каждый, по-настоящему испытавший на себе это чувство, осознает, что любовь обладает могучей силой, по-особому мобилизует внутреннее состояние, творит чудеса. Поэтому истинные чувства нарабатывают в человеке прекрасные качества, высокие энергии и помогают благотворно влиять на все окружающее, так как любящий человек творит прекрасное во всем, с чем соприкасается. Ни одно прочее чувство не обладает такой всемогущей, созидающей и облагораживающей силой, как любовь, потому что Бог вложил в эти энергии особые созидающие свойства. Любовь всегда подталкивает человека к созиданию, к сотворению чего-то прекрасного и высокого. Цель любви – очеловечить бывшее животное, обогатить его матрицу более высоким спектром энергий и подготовить его к освоению следующих процессов, таких, например, как творчество, которое не свойственно животным формам существования, точнее у отдельных видов находится в зачаточном состоянии. Творчество связано с особым состоянием души и базируется на энергиях любви. Поэтому человек, который не накопил в себе энергий любви, не способен и к творчеству. Если мы говорим об энергиях любви, то обобщенно подразумеваем все возможные ее виды – любовь к природе, своему труду, животным, детям, родным, своему городу, а в нем обязательно будут любимые места и так далее. Видов любви бесконечное множество. Человек способен любить очень многое, даже на низких стадиях развития, а на высоких стадиях его любовь из разрозненной и частной переходит во всеобъемлющую, которая и является целью его достижений в совершенствовании души на человеческом плане. Всеобъемлющая любовь, передаваясь на все окружающее, защищает сам мир и способствует его процветанию, чем она и важна. Всеобъемлющая любовь оберегает и дарует жизнь всему окружающему, ибо то, что любят, берегут и стараются сохранить как можно дольше. Если, например, человек любит свою страну и все в ней существующее, а затем, путешествуя по другим странам, видя их разнообразную индивидуальную красоту, тоже начинает их любить, он никогда не пойдет против них войной, разрушая и уничтожая другую культуру. Его любовь начинает распространяться на всю землю и все живущее на ней. Отсутствие любви в душах отдельных индивидов является причиной неспособности их к творчеству, что в итоге приводит людей в отрицательную систему. Поэтому так важно научить человека любить. И Бог делает для этого все зависящее от него. Выделяет средства, создает миры, разрабатывает соответствующие ситуации. И почти в каждой ситуации индивиду предоставляется право учиться любви к чему-то или кому-то, к собаке, к своей машине, к цветам, к профессии, друзьям и так далее. Но не каждый способен правильно использовать ситуацию и поэтому накапливает много кармических задолженностей. То есть личность нарабатывает энергии не того качества, которое желаемо высшими. Любая ситуация позволяет человеку нарабатывать низкие частоты или средние, или высокие. Человек обычно делает выбор в сторону низких и средних. И только многократное повторение ситуаций в реинкарнациях позволяет высшим учителям добиться от человека наработки высоких качеств. Высшие строят программу жизни, заставляя человека учиться сочувствию, состраданию, любви к другому. Любой человек, надо заметить, начинает сочувствовать и сострадать другим только после того, как сам испытает аналогичные ситуации. Мы не встречали ни одного человека, у которого сострадание появлялось бы в душе раньше, чем он сам попадал в аналогичную ситуацию. Если же кто-то станет упорствовать, что лично он понимает другого и искренне сочувствует ему, то это значит, что в его прошлых жизнях происходило уже подобное, и поэтому он способен правильно осмыслить чужие ситуации, посочувствовать и помочь попавшему в беду. Наблюдая за людьми со стороны, лишний раз убеждаешься, насколько Бог прав, повторяя сложные кармические ситуации, желая на них воспитать лучшие и высокие качества человека. Каждый настолько консервативен, труслив, жаден, что высшим учителям только палками приходится по крупицам вгонять в их души что-то высокое и истинно человечное. Равнодушие и страх за собственное благополучие у людей беспредельны. Никто не желает помочь другому, не получив какой-то выгоды от него для себя. Корысть, чванство, гордыня поразили современное общество как проказа. А жадность, порожденная любовью к деньгам, как паутина опутала все человеческие отношения, вытеснив бескорыстие и благородство. Это говорит о многом. Пороки повторяются из века в век. Они были присущи и прошлым цивилизациям. Поэтому высшим учителям, умудренным долгим опытом, приходится прогонять человечество через множество суровых испытаний, чтобы привить ему бескорыстие, чистоту помыслов, сострадание к другим, способность к самопожертвованию во имя блага любимых и общества в целом. Предвидя человеческую порочность, чтобы среди низких качеств человека пробудить в душе что-то высокое и противопоставить одно другому, Бог и решил пропустить человечество через освоение энергии любви, которые помогают личности понять и прочувствовать многое не с позиции кнута, а с позиции пряника. Бог дал возможность человеку тянуться душой к высокому не тогда, когда его бьет кнутом судьба, а тогда, когда работают высокие чувства любви, когда даются прекрасные романтичные ситуации, и можно пройти их чисто и возвышенно. Большая свобода дана в любви, но спрос будет строг. Все эти же ситуации свободы в любви могут обернуться злом и суровой кармой, если человек сделает выбор в сторону низкого и грязного. Это шаг назад, к своему животному состоянию, что в эволюции недопустимо. Но, конечно, молодые души путаются, где верх, где низ, что выбирать и как. И поэтому личности, стоящие на более высокой ступени развития, обязаны учить их делать выбор в каждой жизненной ситуации в сторону высокого. А если индивидам выбор уже сделан и неправильно, то разобрать ситуацию и помочь ему осознать свои ошибки и промахи и постараться исправить положение. Низкому индивиду самому это сделать бывает невозможно, и долг каждой высокой личности ускорить осмысление им ситуаций и добиться их правильного решения. Поэтому важно в любом бытовом или социальном событии учить любить то, что дает эта ситуация. И тогда, идя путем любви, человек уменьшит свои кармические зависимости, а следовательно ускорит собственное продвижение по пути эволюции. То есть Бог предоставляет человеку два варианта путей развития. Первый. Прогрессирование через любовь ко всему окружающему. Второй. Прогрессирование через кармические отработки. Но человек чаще всего смешивает эти два варианта. И только поднимаясь ближе к сотому уровню земного существования, он способен идти только по пути любви. Индивид, идущий по пути Бога, обязательно проходит стадии развития любви. На низких этапах он постигает в ней одни стороны, на высоких – другие. Чем выше уровень любви, тем больше в ней чудодейственной силы. Она похожа на бутон, который раскрывается постепенно, становясь все прекраснее. На протяжении многих воплощений любовь помогала совершенствовать человеку чувства, его тонкое строение. Но если спросить, что это дает, то можно сказать, что утонченные чувства производят энергии более высокого спектра, чем примитивные чувства человека. Чувства совершенствуются через результат, получаемый в итоге ситуации. А это способствует заполнению матрицы души энергиями высокого качества. Поэтому развитие чувств в человеке до определенного момента способствовало повышению уровня его развития. Человек даже представить себе не может, насколько бы он был груб и непривлекателен, если бы через его этапы становления не проходила любовь с многообразием своих типов энергий. Но если учесть, что материальная оболочка меняется от воплощения к воплощению, то возникает вопрос, для чего развивать чувства, если они связаны с физическим телом? Однако физическое тело только на несведущий взгляд кажется у всех людей одинаковым. Но разные уровни развития человека имеют и разную физическую основу. Тело, в которое вселена низкая душа, всегда по химическому составу и тонким конструкциям будет отличаться от тех же показателей у среднеразвитого человека, и тем более от высокоразвитого. Уже сейчас ученые начали в материальном составе тела агрессивного человека находить химические элементы, которые отсутствуют у доброго индивида. Хотя этих отличий гораздо больше, но люди их пока не обнаружили. И здесь можно говорить о влиянии степени развития души на химический состав и некоторые другие показатели физического тела. А последние обязательно формируются определителем с условием связи их с низкой или высокой душой, и особенно связи их с положительной или отрицательной системой. Человеку подобная связь может показаться нереальной, но низкий энергопотенциал души требует одного строения и материала, а высокий энергопотенциал души будет требовать более прочных конструкций, что вызовет изменения во многих показателях физических характеристик тела. И тем более на построение будет влиять отрицательная или положительная основа души. Высокие и низкие души обладают разными энергопотенциалами, разной мощью, и это уже должно многое прояснить в человеческом сознании. Если электролампу, рассчитанную на напряжение 60 вольт, подключить к сети в 400 вольт, то она перегорит. Также не выдержат и оболочки человека, если они не будут подстраиваться под потенциал души. Поэтому различия имеются и в тонком строении. Совершенствование души обязательно влечет за собой совершенствование материальной оболочки. Но последнее, правда, осуществляется искусственно, через работу определителя, строящего тело младенца еще в утробе матери. Поэтому, хотя основа остается, но различия всегда существуют по стадиям развития. То есть, чувства людей низких уровней будут грубыми, а высоких уровней утонченными. Чувства, порождаемые физическим телом, всегда способствовали утончению чувственности самой души. Например, к 18 веку чувства некоторых представительниц прекрасного пола настолько утончились, что дама могла падать в обморок от одного упоминания о своем возлюбленном. Тонкая конструкция души сочеталась с тонкой конструкцией тела. Но на тело влияет еще, конечно, и генный код. Но об этом мы уже говорить не будем, так как это другая тема. Развитие чувств влияет и на тело, и тем более на ощущение самой души, повышая ее восприимчивость ко всему и особенно к любви. Поэтому любое развитие, и в частности развитие души, через любовь влияет на человека всесторонне, в итоге затрагивая даже материальную форму. Сделаем теперь основные выводы по поводу того, что дает любовь человеку. Первое. Любовь обогащает душу многообразием разных качеств. Второе. Наличие любви в душе изменяет отношение человека к миру. Мир становится прекрасным, а человек в нем превращается в единицу, необходимую другим. Умеющий любить никогда не будет ощущать себя лишним и ненужным, потому что он будет стремиться служить другим, тем, кого любит. А в жизни очень важно чувствовать, что ты кому-то нужен. Третье. В отношениях между людьми всегда важнее, чтобы они были основаны не на необходимости совместного существования, а на любви и уважении друг к другу. Любовь позволяет нарабатывать душой энергии, на которых развиваются творческие процессы, а последние в итоге приводят к освоению процессов одухотворения. Четвертое. Любовь помогает осваивать некоторые процессы. Например, человек, любящий свою работу, быстрее приходит к профессионализму, чем тот, который освоил ее по необходимости. Пятое. Любовь помогает защищать все, что любят, то есть обладает охранными функциями, помимо соединительных. Каждая душа, желающая попасть в иерархию Бога, должна нарабатывать в себе энергии любви, так как на основе них строятся взаимоотношения сутей в иерархии Бога. Любви необходимо учить, и при этом обязательно надо указывать, где ее верх, а где низ. То есть любовь, ведущая к сексу, это низ, а всеобъемлющая любовь и любовь к Богу – это верх.